Начало другой недели провели, плавая на яхте от бухты к бухте. Они пересмотрели все представления в городе — мюзиклы, балеты, концерты и спектакли. Часы, которые они проводили вместе, были похожи на долгие каникулы, когда не отказываешь себе ни в чем, не думаешь ни о чем, кроме того, что происходит сейчас. Теория 86 400 секунд, как они ее называли. Люди, которые с ними сталкивались, принимали Артура за сумасшедшего, видя, как он разговаривает сам с собой или гуляет, неуклюже отставив руку в сторону. В ресторанах, где они бывали, официанты привыкли к мужчине, который, сидя за столом один, внезапно наклонялся и целовал чью-то воображаемую руку. Или разговаривал нежным голосом с пустотой. Или, выходя, замирал, пропуская перед собой несуществующую персону. Одни думали, что он сумасшедший, другие, что вдовец, не желающий смириться со смертью жены. А сам Артур наслаждался каждым мгновением, сплетавшим кружево их любви. За эти несколько недель они стали сообщниками, любовниками и спутниками жизни. Пол больше не волновался, убедив себя, что его друг просто переживает кризис. Успокоенный тем, что похищение осталось без последствий, он взял на себя руководство бюро. Пол не торопил события. Важно было одно, чтобы тот, кого он называл своим братом, почувствовал себя хорошо или хотя бы лучше. 3 месяца прошли в безмятежной близости, но вдруг все перевернулось. Они вместе дочитали последнюю страницу романа, и Артур закрыл книгу. Легли спать и заснули поздно ночью в объятиях друг друга. Около 6 часов утра Лорен рывком села в постели и закричала, зовя Артура. Он проснулся и посмотрел на Лорен. Лицо ее было бледно и прозрачно. «Что случилось? Обними меня, умоляю». Артур обнял Лорен. Не успел он повторить свой вопрос, как она положила руку на его щеку, колючую от пробивающейся щетины, погладила с бесконечной нежностью. Глаза Лорен налились слезами, и она заговорила. «Пришла минута, любовь моя, они забирают меня, я исчезаю». «Нет», — сказал он, сжимая ее еще крепче. «Боже, как я не хочу покидать тебя! Я мечтала, чтобы эта жизнь никогда не кончалась, даже до того, как она началась. Ты не можешь уйти, не надо, пожалуйста». «Не говори ничего, я чувствую, что у меня мало времени. Ты дал мне то, о чем я даже не подозревала. Благодаря тому, что ты дал мне пережить, я поняла, сколько самых простых вещей может подарить любовь. Все, что у меня было до тебя, не стоит и одной секунды, которую мы провели вместе. Я хочу, чтобы ты навсегда запомнил, как сильно я любила тебя. Я не знаю, к каким берегам ухожу, но если существует что-то вне этого мира, я и там буду продолжать любить тебя с той же силой и радостью, какими ты наполнил мою жизнь. Я не хочу, чтобы ты уходила. Шш, не говори ничего, послушай меня». С каждым словом Лорен становилась все прозрачней. Артуру казалось, что она рассеивается. «У меня перед глазами цвет твоих улыбок», — снова заговорила Лорен. «Спасибо за наш смех, за всю нежность. Я хочу, чтобы ты жил, чтобы ты вернулся к своей жизни, когда меня больше не будет здесь. Я не смогу без тебя. Не уходи, умоляю. Я не могу, это сильнее меня. Знаешь, мне не больно, просто мне кажется, будто ты отдаляешься. Я слышу тебя, как сквозь вату, и ты расплываешься у меня перед глазами. Мне так страшно, Артур, мне так страшно без тебя. Обними меня еще крепче. Я держу тебя, ты меня больше не чувствуешь? Не очень, Артур». Так плакали они оба, стыдливо, молча. Они чувствовали еще глубже смысл каждой секунды жизни, ценность мгновения, важность одного единственного слова. Они держали друг друга в объятиях. В несколько минут, не завершив поцелуя, Лорен исчезла. Руки Артура сомкнулись на нем самом. Он скорчился от боли и громко зарыдал. Все его тело сотрясалось, голова моталась из стороны в сторону, ногти впились в ладони. «Нет».